Пролог. Они встретились под старым деревянным мостом, переброшенным через обмелевшую речушку без названия. Белокурый ангел в строгом черном костюме, похожий в своей скорби на служащего похоронного бюро, и босой кудрявый черт, одетый в майку-алкоголичку и узкие голубые джинсы. «Ангел? Черт? Люди называют это косплей? Поиграем?» Некоторое время они оценивающе рассматривали друг друга, а затем, словно нехотя, обменялись легкими поклонами. «На что играем?» — черт потряс стаканчиком для костей. «Вавилова Виктория Викторовна», — скучающим голосом произнес ангел. «На эту склочную бабу играть не буду!» Черт размашисто перекрестился и поплевал через левое плечо. «На сегодняшнем суде наше ведомство признало ее святой. А наша объявила, что для небес она слишком грешна, и ее место в гиене огненной», — сложив руки на груди, твердо заявил ангел. Они несколько минут играли в гляделки. Первым не выдержал черт. Он достал из кармана перочинный ножик и начал выцарапывать на деревянных опорах похабные словечки, старательно отворачиваясь от собеседника. «Вась, ну что тебе стоит, а? Засунь ее куда-нибудь в пекло, подальше», — с просящей улыбкой произнес ангел. «Мой шеф после разговора с ней 3 часа медитировал на водопад, а мой успокоительную настойку пил ведрами», — пробормотал черт Вася. «Не могу, Ксю, даже не проси. Я всего лишь куратор небольшого мирка. Вот если бы...» Тут он замолчал и на секунду задумался, глядя на многозначительно кивающего ангела. «Есть крепостная вещанка, которая вот-вот помрет от родильной горячки. Только твою протеже в ее теле через день на костре сожгут, и она вновь окажется у нас, но уже как мученица». «Нет», — испуганно воскликнул Ксю. «Виктория Викторовна не заслужила такого посмертия. Ее жизнь не отличалась праведностью, но она никогда не шла наперекор совести», — строго произнес ангел, пролистывая золоченые страницы небольшого блокнота. «Но тогда остается всего одно подходящее тело, и оно мужское», — вкрадчиво сообщил черт, хитро поблескивая глазами цвета раскаленной лавы. А то, что это тело слегка потрепано, сообщать было совершенно необязательно. «Она за 2 суток успела построить наших стражей, заставить их маршировать и распевать Катюшу. Думаешь, не справится с каким-то мужским телом? И вообще, его это не касается, хоть в тело собаки, только бы избавиться от этой деятельной души. Другие души, попадая в чистилище, пугаются, молятся, стараются вести себя вежливо и незаметно, а это... Это сунуло свой несуществующий нос во все закутки нашего мира. А у нас она заставила босса подписать приказ о дополнительном ежемесячном выходном суккубам на основании того, что они женщины». В голосе черта звучали искренние недоумения и обида. «А у нас заявилось, что мужчинам в жизни намного легче», — перебил его ангел. «А у нас сказала, что если бы она была мужиком, то стала бы президентом, и во где бы вы все оказались». Черт сжал кулак и в запале потряс им перед отшатнувшимся ангелом. «А у нас... А, так по рукам?» — с надеждой спросил тот. «А если узнают?» — прищурился черт. «Вась, ты меня сколько веков знаешь? Зуб даю, ни одной живой душе. Ты мне веришь?» «Верю, Ксю, но документы на тебе». «Заметано. Переноси. Дадим ей в награду 2-й шанс». Пафосно заявил ангел. «Пусть попробует стать президентом». Он кротко улыбнулся, потирая руки, в то время как черт сложным пасом что-то начертал в воздухе, плюнул, свистнул и замер, закрутив хвост спиралью. «Эй, не забудь сознание изменить на мужское и память о прошлой жизни убрать», напомнил ангел, незаметно перебирая пальцами левой руки. «Поздно», хитро улыбнувшись, покаялся черт. «Я уже отправил». «Специально. Сам понимаешь, положение обязывает. Делать пакости мне по статусу положено», — с довольной физиономией развел руками Вася. «Мы с тобой дети одного отца, но благостность досталась лишь тебе». Он в притворном смущении опустил глаза, чтобы скрыть смех. «Об этом твоем некрасивом поступке совершенно не обязательно упоминать в отчете», — решительно кивнул ангел. «По нектару? Я угощаю. и, наконец-то, снимем эти оболочки». Он обнял черта за плечи, и они испарились, оставив после себя запах серы и ночных фиалок. Ни один из них не признался, что привязал к себе возрожденную душу, связующей нитью бытия. Иметь своего адепта в новом мире мечтали оба.